Понятно. А что за спецура? Да кто ж его знает? То ли стражи, то ли полиция, то ли еще кто из столицы приперся. Весь город шмонать начали. Кабана с остальными прижать пытались. Кого-то упаковали и увезли, кто-то деру дал. Я тоже с Васьком и его сестрой в бега подался. Васик — это тот пацан из переулка? Ага, господин, он самый. Я им помог выбраться из города мимо патрулей, а то у нас на троих ноль документов. А он про Знаменск рассказал, мол, тут сейчас много новеньких в городе, нас не заметит. Ну и я подумал, что прятаться под носом у стражи – крутая затея. А где пацан сейчас? Да пристроился где-то на стройке. Тут повсюду что-то строит, рук не хватает, вот и пашет уже несколько месяцев. Вроде даже коморку какую снимает с сестрой, старается. А ты чего, опять за старое? Да нет, господин, что вы, я тоже на работу устроился, только вот меня попросили разведать, что за банда местных кошмарит, а то они на босса моего рыпаться стали. А босс у меня такой, спуску никому не дает. Прошлое-то у меня подходящее, вот и согласился, мне не трудно. 2 недели всего с ними был, а тут вы. Вот оно как. Ладно, водить умеешь? Да, господин. Там внутри 5 живых осталось. Выбери одного нормального и подгоняйте сюда джипы. Через 2 минуты я вышел из здания с мешком в руках. Какая-никакая, а добыча. Немного налички, пара телефонов, что выглядели посолидней, с 10 простеньких артефактов, колечек, амулетов. Не думаю, что выйдет много, учитывая мои растущие запросы, но какие-никакие деньги. Джипы стояли у входа. Я забрался на заднее сиденье к шпале, и мы поехали. Сначала добрались до места аварии, где загрузили таксиста во второй джип и повезли его в больницу. Надеюсь, машина его застрахована, но на всякий случай скинул сообщение Юле, чтобы она проконтролировала этот момент, а то нехорошо получилось. Мы же со шпалой продолжили мое путешествие по поиску грядущей катастрофы. Если что, он не отказывался стать моим личным водителем, пусть и на время, так что я счел это добровольным согласием с его стороны. Да и выбора у него не было по большому счету. Не хотелось вызывать второе такси, когда еще за первое не расплатился. Ехать пришлось недолго, всего 2 дня с парой остановок, чтобы шпала мог покемарить. Впрочем, я быстро разобрался с управлением и по трассе уже свободно мог и сам ехать, благо по прямой. Всего 2 столба снес. Прогресс. Но под конец путешествия я уже и сам понял, что к чему. Эти места были мне хорошо знакомы. Мы вернулись на ту полувоенную базу барона Симонова, на которой держали левшу. Вот ни разу не удивлен. Правда, от самой базы тут остался лишь забор и тот без электричества. Все остальное вывезли под ноль. Срезав замок, зашел внутрь и прошелся по округе. Ну да, тот самый спуск в бункер, правда сейчас там все опечатано, а судя по следам сажи, перед отъездом ребята все хорошенько пропекли до черной корочки. А вот огромную дыру в заборе никто даже не пытался заделать. Ощущения меня не подводили. Мои действия выпустили того самого неведомого Христофора, и это неизвестное существо вот-вот натворит бед. Потому я здесь. Странненько, задумался я, не вяжется. Монстра поймал не я, запер в бункере не я, выпустил даже формально тоже не я. Он просто под шумок свинтил. А виноват, значит, я? Мне кажется, или местный мирок решил на меня своих личных проблем навесить. Но ощущения были однозначны, поток оборвется из-за этой твари. Может, не сразу, но чем больше неведомое существо будет бесчинствовать, тем слабее я буду становиться. И тут хоть до усрачки спорь, факт не изменится. «Домой, господин?» — с надеждой спросил шпала. «Бедолага до сих пор боится, что я его грохну. Какой домой? Пока дела не доделаем, никаких домой. Нечего было чужой транспорт портить и чужого водителя. Долго нам еще? 2-3 дня, думаю, управимся». По моим ощущениям, Христофор был не так уж и далеко, только вот двигался он полями, лесами, оврагами, а может и вообще под землей полз. А машинка наша любит только качественный асфальт под колесами, такая вот привереда. Так что придется покружить, пока не найдем. В этот момент зазвонил телефон, и я чуть не выругался при взгляде на номер абонента. «Слушаю, ваше сиятельство. Сергей, доброго дня», — услышал я голос герцога Шмидта. «Звоню на всякий случай напомнить, что у вас послезавтра прием у князя Юсупова. Не забыли? Да как о таком можно забыть? Ваше сиятельство, это же самое важное событие в моей жизни, не иначе. Целый княже пустит во двор рядом постоять. То ли что-то со связью, то ли мне чудится сарказм в вашем голосе. А как же нам без него?» — ответил я. Когда врать не можешь, а хочется, только это и остается. Вы успеете, или у вас там более важные дела, Сергей? Да какие более важные дела могут быть у доблестного гвардейца его сиятельства? Эх, видимо, все-таки связь барахлит. Ладно, очень на вас рассчитываю. Никаких проблем. До связи. Я положил трубку и посмотрел на шпалу. Так, планы меняются, нужно ускориться, а то на прием к князю опоздаю. На прием, к князю, икнул шпала. Какому князю? Да к Юсупову какому-то. Надо поторопиться, а то не хочется герцога подставлять. Герцога подставлять? Князь Юсупов, шпала, ты хоть как-то конкретизируй вопросы, а? Нельзя просто произносить набор слов с вопросительной интонацией, это так не работает. Дуй за руль, погнали. Требовалось ускориться, так что я разжевал припасенный кристалл. Нужно любое усиление. Попытался сосредоточиться на задаче, но пока что удавалось двигаться исключительно на оценке собственного самочувствия. Чем ближе цель, тем меньше мои энергопотери, но компас из меня все равно такой себе. Поиски не затянулись долго. Просто в какой-то момент мы уперлись в пробку из машин прямо посреди шоссе. Вскоре стало понятно, что проезд перекрыт имперской стражей и всех отправляют в объезд. Подъехав ближе, увидел целый блокпост стражи, который явно развернули тут на скорую руку, да и солдат как-то многовато. Почему-то я абсолютно уверен, что это не совпадение и что именно туда мне и надо. Открыл карту и понял, что нам не дают проехать к небольшому городку с населением в несколько десятков тысяч человек. В груди сразу стало тревожно. Не к добру это, не к добру. Выбрался из машины прямо посреди дороги, приказав шпале остановиться где-нибудь неподалеку и ждать моего звонка. Сам пошел напрямик через лесопосадку. С небольшого холма увидел тот самый городок. Судя по количеству военных и непрерывному потоку автобусов, жителей прямо сейчас эвакуировали. Так, если вереница автобусов тянется на север, значит проблема на юге. Пару раз пришлось задержаться, чтобы пропустить патрульные машины, но уже к вечеру я был на месте. Я думал, что в городе много военных. Нет, вот тут было много военных. Я даже заметил два танка. Техники и людей пригнали с запасом, огородили территорию, установили пулеметы, заграждения и все это смотрело в одну точку, на вход в шахту. Так, похоже, империя уже в курсе про Христофора и почему-то считает его опасным. А зря. Я бы на их месте переживал не за то, что прячется сейчас внутри, а за существ, что сидят вокруг в засаде и испускают легкие эманации бездны. Так, похоже, за тварью охотятся не только имперцы, но и мои старые знакомые. Орден красноглазых ублюдков. Потому что вокруг шахты засело немало гомункулов. Но прямо сейчас меня интересовали не они, а одна конкретная тварюшка, сидящая на дереве спиной ко мне. Пришлось 30 минут ее выискивать, так как смотрела она не на меня, а следила за шахтой. Но нашел. Почти случайно, просто знал, где искать. Люди не меняют своих привычек. Кстати, похоже, она обладает чутьем не хуже моего, потому что стоило мне на ней сосредоточиться, как альбиноска обернулась и посмотрела прямо на меня. Попыталась тут же удрать, да не вышло. Теперь, когда я практически у цели, усиленный скачок сработал как надо. Почти сотня метров за один заход, аж голова на мгновение закружилась. Но дело сделано. Моя рука сжалась на горле девушки, сама она слетела с ветки и повисла в воздухе, болтая ногами. Капюшон упал, и я посмотрел в красные глаза с расширившимися зрачками. Попалась, улыбнулся я. В этот раз не сбежишь. Глава 5. Я снова силен, могуч, обаятелен, гения. Ладно, остановимся на обаятельном. Я, честно говоря, так и не понял, как у нее это получилось. Но она все же смогла извернуться и укусить меня за руку, которой я держал ее горло. Кусала больно, но я и бровью не повел. В следующий миг из ниоткуда появилось тонкое прямоугольное лезвие, какими орудовали гибриды. Она попыталась ударить меня, но я легко перехватил ее запястье свободной рукой. Так мы и стояли целую секунду, глядя друг другу в глаза. А вот дальше надо отдать альбиноске должное. Выкинула лезвие, тут же поймала его второй рукой и попыталась полоснуть меня снова. Пришлось разжать горло, чтобы не подставлять руку, но ей только это и было нужно. Стоило ей повиснуть на одной руке, как она без колебаний отсекла ее по локоть и полетела вниз. Я даже на мгновение растерялся, разглядывая обрубок, что все еще сжимал. Итить, какая жесткая мадам. Альбиноска не просто приземлилась, а словно взорвалась облаком черного дыма при столкновении с землей. В следующий миг из облака вырываются четыре тени, одна настоящая и три копии. Все летят в разных направлениях, да на такой скорости, что тяжело уследить. Ее ошибка в том, что копии не оставляли за собой кровавую дорожку, но сам по себе фокус хороший, явно отработанный. Усиленный скачок, и я оказываюсь прямо на ее пути. А эта дура даже ходу не сбавила, как неслась, так и перешла в атаку. Влетела в меня с ноги, затем нанесла еще два боковых удара и все это чуть ли не зависнув в воздухе. Эти хоть и быстрые, но незамысловатые атаки я легко отбил, но когда она в последний момент извернулась и ударила ногой с разворота, тут я уже проморгал и получил в челюсть. Прыткая зараза, и гибкая. Удар вообще не почувствовал, но сам факт меня удивил. Но на этом ее атака не закончилась. Приземлившись, она выбросила руку и мне в лицо полетела горсть шариков. Не долетев, они взорвались, выпустив облака черного дыма, который тут же забился в ноздри и горло, отчего я зашелся в приступе кашля. Странно, но она не попыталась использовать момент, чтобы атаковать, а наоборот, сбежала. Снова использовала копии, правда в этот раз их было две, а не три. Зато теперь все кровоточили и неслись зигзагами в разных направлениях. «Быстро соображаешь», — выдохнул я. Гоняться за ней теперь уже не было смысла. Драться она не хочет, а в догонялке я явно проиграю. К тому же нарисовалась другая проблема. Гибриды зашевелились и начали двигаться в сторону имперцев и шахты, словно получили команду к атаке. Счет шел на секунды и надо было что-то решать. Всех я не перебью, да и вообще с ними сражаться одна морока. Но и оставлять людей вот так вот, когда им сейчас ударит в спину. Ладно, стелс явно не мой конек. Достаю кольт и делаю выстрел в небо. Грохот привлекает внимание стражи, но этого явно недостаточно, поэтому следующим шагом призываю кварц и дроблю его на десятки осколков, направляя каждый в нужную точку. Теперь немного подкрутить яркости, добавить контрастов. Вуаля! Несколько гомункулов, что все это время прятались, с удивлением уставились на светящиеся и мигающие кристаллики у себя над головами. Подсветить смог только ближайших, да и то не уверен, что правильно смог определить местоположение каждого из них, но нужного эффекта я добился. Тревога, враг со спины. Раздались крики, понеслись команды. Гибриды, поняв, что их раскрыли, бросились в атаку. Не скажу, что люди успели сориентироваться, но лучше так, чем когда обнаруживаешь врага по предсмертным крикам союзников. Я успел добежать до края деревьев как раз к началу драки. Получилось, что зря переживал. Не знаю, кого сюда пригнали, но эти ребята были не робкого десятка. Мало того, что дали не самым слабым тварям отпор, так еще и вполне неплохо умудрялись выживать. Впрочем, это явно ненадолго. Все-таки монстры почти бессмертные, и если у стражи не припрятано фокусов в наручах, то будет туго. Я насчитал уже два десятка гибридов, но из леса прибывали все новые и новые, заставляя людей переходить в глухую оборону. Одна тварь как раз неслась мимо меня, то ли не заметила, то ли целенаправленно пыталась атаковать именно обороняющихся. Да только пробежать спокойно я ей не дал. Взмах биты перебил монстру обе ноги, и та кубарем покатилась по земле. Впрочем, быстро замерла и развернулась, уставившись в дуло револьвера. Немая сцена продлилась ровно секунду, после чего я чуть опустил ствол и спустил курок. Тварь была из старой версии всего с одним механизмом на теле. Именно в него я и стрелял. Затем просто пошел дальше, оставив монстра подыхать на земле с дырой в груди, в которую можно было голову просунуть. «Попробуй это залечить», — бросил я напоследок. Дальше сложный момент. В битву вступать я не собирался, моя цель находится в шахте. Требовалось проскочить незамеченным, но для этого нужно было подобраться поближе. Я приметил большую палатку в центре лагеря и для начала использовал скачок туда. Прямая видимость мне не нужна, так что через мгновение я оказался внутри. Подкрепление. Неизвестный противник, возможно новый вид обращенных, орал в рацию какой-то тип в крутой броне, крутой по сравнению с той, что была у остальных стражей. «У них уязвимое место в районе солнечного сплетения», — произнес я ему в спину. «А, кто здесь?» Он уже начал оборачиваться, но к тому моменту меня в палатке уже не было. Усиленный скачок, и я оказался уже внутри шахты. Вектор направления я выбрал верно, а вот наличие тут баррикад стало сюрпризом, так что я сходу вписался лбом в металлическое заграждение. Ауч! К счастью, людей здесь не было, все сражались снаружи. Оглядевшись, я направился вглубь шахты. Люди тут неплохо укрепились. Баррикады, пулеметные точки, колючая проволока и даже противотанковые ежи, а чуть дальше заметил взрывчатку у несущих опор, правда пока еще не у всех. Похоже, они были настроены серьезно и готовились к любому исходу. Что же там такое обитает, и как они собирались его выманивать, или просто ждали, пока Христофор проголодается и сам вылезет. Шахта была старой, но оборудована как надо. Под ногами металлический настил, стальные балки и крепежи, проведено электричество и везде висят указатели. Я даже прошел мимо нескольких помещений, выдолбленных прямо в камне и оборудованных для работяг. В целом с направлением проблем не было. Еще на подходе я почувствовал сильную дестабилизацию потока, так что прекрасно знал, куда мне идти. Вглубь и вниз. 37 минут потребовалось, чтобы добраться до нужного места. И то потому, что я чувствовал направление, а не путь. Так что несколько раз упирался в тупик, а в одном месте долго искал подъемник на нижний уровень. Этот Христофор забился в самый дальний угол шахты, где уже не было ни электричества, ни комнат отдыха для персонала, а вместо стальных опор в лучшем случае я видел слегка укрепленный магией камень. Дестабилизация разила из дальнего туннеля. Похоже, пробили его совсем недавно. Я стоял в довольно большой пещере, освещенной кристаллами моего кварца, но вот дальше лезть совершенно не хотелось. Пытался закинуть вглубь пару осколков, но туннель был довольно длинным. В пещере как раз валялась бурильная установка, хотя по виду она скорее напоминала пережеванную и выплюнутую бурильную установку. Не стоит забывать, что то, что находится внутри, должно будет вызвать настоящую катастрофу с множеством жертв. Простой монстр, которого способен запинать отряд стражи средненькой по меркам бесконечного древа империи, явно не причина затыка связи курьера с потоком. Нет, тут что-то серьезное. Тем более странно, что я не чувствую угрозы. Она как бы есть, но не сказал бы, что стою перед лицом неминуемой смерти. Так, обычная курьерская разборка. Не вынуждай меня заходить, крикнул я. Уставший курьер, это еще и раздраженный курьер. Давай не будем усугублять ситуацию. Не знаю, понял ли меня Христофор, но в ответ на мои слова из глубины туннеля вылетели три щупальца. Да еще и на такой скорости, что простому человеку было бы тяжело среагировать. Но я был готов к чему угодно, так что и тут не оплошал. Щупальца ударились в эфирный щит и тут же получили ответку в виде десятка эфирных лезвий. Только что-то я перестарался, отростки легко отсекались с первого попадания. Остатки втянулись обратно в туннель, из которого послышалось недовольное утробное урчание. Я же подошел к одному из отсеченных щупалец, нагнулся, чтобы рассмотреть поближе. Много слизи, но в остальном это больше походило на ложноножку или отросток. Ни присосок, ни иных функциональных деталей. Следов бездны тоже нет. Что же это такое? В ответ на мои мысли из туннеля вылетел уже плотный комок щупалец, но атака была ожидаемой. Скачок в сторону, легкое движение руки и призванные копья пронзают отростки, пригвождая их к камню. Еще с десяток порубил лезвиями, от парочки отмахнулся битой, после чего атака прекратилась. Щупальца втянулись обратно, но три из них так и остались пригвождены. Существо явно тужилось, пытаясь вырвать копья, но силенок на это не хватало. Длинные, но слабые, подвел я итог. Рожу свою показать не хочешь? Из глубины пещеры раздался вой, больше напоминающий ультразвук. При этом он постоянно менял тональность, будто чудовище само не могло определиться, какой у него голос. В следующий миг я увидел, как по туннелю на меня несется просто извивающаяся масса, состоящая из извивающихся щупалец, глаз, ртов, присосок с острыми зубами, и все это словно сплетено в один бесконечный узел. Чем бы ни был Христофор на самом деле, выглядела эта хтоническая тварь как нечто, что не может существовать по определению. Даже создания бездны обладают хоть какой-то логикой в своем воплощении. Это же существо больше напоминало бред безумного художника, увлекающегося психотропными грибами. Револьвер проявился в руке, и я без раздумий высадил остатки патронов. Каждый выстрел пробивал несущуюся массу, но я видел, что весь туннель заполняется этим существом без формы. И тем не менее потоковые пули явно причиняли ей боль, потому что с каждым выстрелом тварь замедлялась и вместо этого выпускала вперед все новые и новые щупальца. Стальная звезда появляется в воздухе и раскаляется всего за мгновение. Даже не было времени на нормальный удар по ней, потому просто отправляю ее вперед движением пальцев, как обычно поступал с копьем. Моргенштерн утопает в бесконечной массе, щупальца бьются о выставленные щиты, пытаясь добраться до меня, Ревущий монстр извивается в глубине туннелей, разглядывая меня сотнями глаз, растущих прямо по всей длине некоторых отростков. Взрыв. Полая внутри, звезда была наполнена вязким огнем, и сейчас он распух прямо в центре извивающейся массы. Монстр взревел, отчего стены опасно задрожали, но при этом вся извивающаяся масса начала втягиваться обратно в туннель. Акция для самых уродливых, два по цене одного. Вторая звезда с вязким огнем отправляется следом, правда эту уже пришлось отбивать битой, чтобы придать нужное ускорение. Еще один визг разносится по туннелю, а я выдыхаю и вытираю пот со лба. Хоть внешне и не скажешь, но за эти секунды боя мне пришлось изрядно выложиться по энергии. Но зато многое стало понятно. Наверное, есть у меня одно предположение, так что я решил сразу его проверить. Подошел к последнему отростку, прибитому копьем к камню, остальные уже оторвались. Положил руку на извивающееся щупальце и пустил по нему поток. Сначала оно забилось в конвульсиях еще сильнее, но чем дольше я продолжал, тем спокойнее оно становилось. И так до того момента, пока отросток не замер окончательно. Я лишь покачал головой и убрал оружие. Вместо этого раскрыл все доступные глаза Амбера, встал в центре пещеры и сложил руки за спину. «Вылезай», — произнес я тихо, но на высшей речи. Я сказал «вылезай». Миг и в туннеле показалась масса щупалец. В этот раз она двигалась медленно, неуверенно, но повторять приказ снова я не собирался. Монстр пополз в мою сторону, даже не пытаясь атаковать. Инстинкт самосохранения в нем сейчас боролся с бесконечным голодом. Впрочем, это единственные две вещи, которые в нем есть. И от исхода этого противостояния на самом деле зависит то, выйду ли я из этой пещеры живым или же ближайший город, а может и несколько, скоро будут уничтожены. Тварь наконец выбралась из туннеля и начала заполнять пещеру. Я стоял, превратившись в камень, и просто продолжал смотреть на существо. Главное сохранять спокойствие. Если оно почувствует слабость, то мне хана, вот прямо бесповоротная. Потому я не шелохнулся, даже когда существо заполнило всю пещеру своей массой, оставив мне лишь пару метров свободного пространства. Множество глаз начали сливаться в один большой прямо перед моим лицом, правда зрачки то собирались в одну черную массу, то разлетались по радужке в разные стороны, а иногда и перетекали за ее пределы. В общем, существо действительно выглядело безумно и сюрреалистично. Хотел бы сказать, что природа на нем решила отдохнуть, но природа тут ни при чем. Я сам даже не знаю, откуда взялось это создание на самом деле. Один из миллионов неудачных экспериментов эгрегоров, которому не нашлось места ни в одном из известных миров, выброшенные, а может и сбежавшие в бесконечное пространство междумирья. В целом эти твари не были опасными, пока не присасывались к бесконечному древу и не начинали потреблять материю без остановки. Но сами по себе они не могли подобное провернуть, так что никто и не убивал этих созданий целенаправленно. Плавают себе в космосе, никого не трогают и пусть. Главное, чтобы какой-нибудь курьер не вытащил такую тварь, которую обычно называют эфирной пиявкой, да не забыл бы случайно в материальном мире. Например, когда только очнулся в капище посреди ритуала какого-то культа и, не разобравшись, решил использовать такую вот пиявку. А что, выловил, бросил на пол и все, никто под ногами не мешается, можно спокойно своими делами заниматься. Удобно? Удобно. Да только вот кто же знал, что после этого мне будет вообще не до возвращения каких-то эфирных пиявок обратно в Междумирье. Если честно, я вообще про нее забыл как-то. Зато теперь стало понятно, почему поток считает меня виноватым во всех бедах, что эта тварюшка собиралась натворить. Похоже, до этого момента она жрала не самых хороших людей, а может и вообще не людей. Так что я более-менее оставался при своих силах. «Чего вылупилась?» — спросил я спокойным голосом. Еще нападать? Глаз тут же уменьшился в размерах, да и сама пиявка словно бы чуть-чуть ссохлась от моих слов, хотя по-прежнему продолжала занимать все свободное пространство пещеры. «Ну ты и отожралась», — покачал я головой. «Подсела на белковую диету, и чего тут происходит? Сколько еще развлекаться собиралась?» Мой суровый тон заставлял пиявку скукоживаться все больше и больше, и это был единственный способ. Пойми она, что от моих сил остались жалкие крохи, то в тот же момент решит полакомиться десертом в виде курьера с трехглазой начинкой. Но мозгов у нее нет, а инстинкты работают как надо. Почувствовав мой поток, пущенный через щупальце, она вспомнила, кто ее сюда затащил. И это воспоминание, единственная преграда между ей и бесконечным пиршеством. Сама по себе эфирная пиявка не имеет ни тела, ни массы, зато как только начинает жрать, сразу разрастается, и аппетит увеличивается пропорционально. То есть сегодня она бы сожрала стражу, что пришла ее выкуривать, а завтра в город пришла бы хтоническая тварь размером с приличный дом. А через неделю в таком темпе монстра можно будет спокойно разглядывать из космоса. Собственно, это станет самым безопасным ракурсом на планете. Хватит пялиться, скидывай, что нажрала. Быстро. Тварь завибрировала, проявляя недовольство. Волна потока разлетелась во все стороны от меня, и монстр тут же сжался, не заставляя меня действовать по-плохому. В следующий миг монстр начал таять буквально на глазах. Страх победил, и я выдохнул. Тварь скидывает массу, а плоть для эфирной пиявки – самая ценная добыча. Впрочем, при первой нашей встрече она вообще пыталась убить себя, так что можно сказать, что исход был предсказуем. Да, если кто спросит, я именно так и скажу. Как только научусь врать, еще, подгонял я ее, еще давай, побыстрее. Чем меньше становилась пиявка, тем увереннее я командовал. Когда я смог разглядеть вокруг себя камень пещеры, а не только извивающийся клубок щупалец, то стал совсем спокоен. Теперь я даже со своими нынешними силами смогу с ней потягаться, но лучше до этого не доводить. Но чем дальше шел процесс, тем медленнее он становился. Чем меньше у пиявки оставалось плоти, тем неохотнее она с ней расставалась. Похоже, довести ее обратно до эфирного состояния я не смогу. Все-таки память у нее короткая, а освежить ее сейчас нечем. «Все, надоело», — произнес я сурово. «Брысь обратно, проваливай, откуда появилась». «Это приказ». Пиявка булькнула, а затем под ней появилась какая-то темная лужа, в которую в один момент провалилась вся оставшаяся масса. Я уж было обрадовался, что получилось, но буй там плавал, как говорит левша. Не знаю, при чем тут буй, но тварь не смогла вырваться из запечатанного мира, а вместо этого застряла в подпространстве, которое еще называют изнанкой. «Вылезай», — обреченно вздохнул я. На земле вновь появилась лужа, напоминающая скорее черное зеркало, и из него выползла пиявка, но не целиком, а лишь частично. Получился этакий большой глаз на столпе их скрученных щупалец. Я огляделся вокруг, ища куда бы присесть. Тут же за моей спиной из черного зеркала вынырнули щупальца, услужливо приняв форму кресла. Я постарался скрыть удивление и сел. Кстати, довольно удобно. А если ее еще массаж научить делать? И что вот мне с тобой делать? Вопрос был риторический, но пиявка опасливо погрузилась обратно в зеркало. Не смей уходить, когда я с тобой говорю. Пиявка вернулась. Так, давай по порядку. Нужно подумать. Нельзя принимать поспешных решений. Убить тварь прямо сейчас я, может, и смогу, а может и нет. Тем более она умеет уходить в подпространство, а это черное зеркало, именно оно. В этом месте не может существовать ни одно живое существо из плоти и крови или любой другой материи, даже курьер. А эфирная пиявка спокойно туда шныряет, да еще и умудряется при этом таскать с собой всю накопленную массу. Похоже, она сама не знала, что так может, пока я не приказал ей, зато теперь точно знает. А раз так, то убить ее надо будет одним ударом, иначе я ее в жизни не выковырю оттуда. А как только тварь поймет, что может спокойно перемещаться по изнанке мироздания, то тут даже безымянная бы решила, что в этом мире ей ловить нечего. Так, слушай меня внимательно, дважды повторять не стану. С этого момента ты подчиняешься мне и делаешь лишь то, что я скажу. Существовать будешь исключительно в изнанке, выходить можешь лишь с моего разрешения. Любое неподчинение приказа и я сделаю все возможное, чтобы окончательно тебя уничтожить. Все понятно? Пиявка не шевелилась, но и свалить или атаковать не пыталась. Страх смерти у этих существ вроде бы не сильно развит, если вообще развит. Но это лишь потому, что у них не было и жизни как таковой. Но конкретно эта особь уже вкусила прелести материального существования, так что мои угрозы оказались более чем весомы. Я снял с шеи шнурок, на котором висели медвежий клык и отрезанный мизинец. Вытянул руку так, чтобы пиявка могла их разглядеть. Если вопросов нет, воспроизведи руны на двух отростках и один отдай мне. Через мгновение мой шнурок пополнился тонким извивающимся щупальцем, а плоть пиявки теперь содержала связующую вязь. Точно тот же фокус, что и с рукой. Нормальное у меня ожерелье уже. Вряд ли у кого из курьеров было подобное. Отныне твое имя Хрис. Решил я не выдумывать и просто сократил то, что уже было. Пред лицом Амбера Всесоздателя и Эгрегоров именую тебя. Таинство именования не совсем ритуал. Я даже не уверен, что это вообще имеет хоть какое-то значение. Но среди курьеров ходит такое поверье, что между именователем и именованным образуется некая незримая связь, как между родителями и детьми. Не знаю, может как-то поможет укрепить контроль, может нет, но хуже точно не будет, да и звать ее постоянно пиявкой, такое себе. Я попробовал дать мысленную команду, и теперь это легко получилось. Хрис послушно выполняла простенькие указания, так что я выдохнул окончательно. Сейчас она в своей минимальной массе, заставить ее уменьшиться будет трудно. Нужно будет именно заставлять, а это может привести к неподчинению, которое в свою очередь перерастет в катастрофу. Но и давать ей расти нельзя. Чем сильнее тварь будет становиться, тем выше риск, что не смогу удержать ее под контролем. Ладно, разберемся. Главное, что начало положено и затык в моей связи с потоком наконец исчез. А значит, я снова силен, могуч, красив, обаятелен, гения. Ладно, остановимся на обаятельном. И никогда не будем вспоминать о том, как кое-кто забыл в пещере чудовище. Кстати, как ты пережила тот магический удар? В ответ пришла череда образов, как эфирная пиявка поглощает культистов, становится сильней, а затем вся накопленная плоть растворяется и остается лишь эфирное тело. Вот же неубиваемая зараза. Такими темпами ты даже одного моего знакомого медведя переживешь. Впрочем, а чем я? Возможно, эта тварь видела Эгрегоров, а может и самого Амбера застала. Живут они долго, но чаще всего скучно. А дальше? Поток мыслеобразов был забавным. Хрис больше уделяла внимание не произошедшим с ней событиям, а как поглощала всяких червяков, жучков, бабочек. Потом с насекомых перешла на грызунов и прочее. Особенно яркий образ пришел, когда она рассказывала, как впервые наткнулась на старого умирающего оленя. Но в целом все понятно. После капища слонялась, где придется, потом ее выследили люди Симонова, поймали, пока была маленькая, посадили под замок и начали экспериментировать, пытаясь разобраться, что это такое. А потом мы с левшой, дыра в заборе, пара гвардейцев на закуску и свобода. Правда, недолгая. Как империя вышла на ее след, я так и не понял, а вот с бароном Симоновым все понятно. Все, как всегда, сводится к озаренному. Он знал про ритуал, знал про капище, Симонов работает на него, но, похоже, не только статуэтки с духами таскает, но и эфирных пиявок. У меня создается ощущение, что любая неведомая хтонь, творящаяся в империи, так или иначе связана с озаренным. Только вот не могу пока понять, каким боком в этой истории появились красноглазые культисты, чьи гомункулы сейчас штурмуют вход в шахту. Нет, понятно, что именно они проводили ритуал, но все же каким образом они вышли на Хрису. Кстати, о штурме. Надо бы подняться и посмотреть, как там дела у стражи. Раз уж очередной апокалипсис предотвращен, то можно и другими делами заняться. Так, а почему очередной? Это же вроде первый, с Роем-то еще ничего не решено. Тряхнул головой, прогоняя странное наваждение. Ладно, раз с делами закончили, я выпрямился и потянулся, хрустнув спиной, можно и валить отсюда. А ты давай, не мельтеши перед глазами. Глава 6. Твой отец знает, как пишется слово «логика» и куда все подевались. Задал я вопрос в пустоту. Такое ощущение, будто я провел в шахте несколько дней, а не часов. Судя по разрушенному лагерю и следам взрывов, замес тут был знатный, но я не нашел ни одного тела. Значит, имперцы отбились и смогли увезти отсюда раненых. А следы воронок говорили о детонации минимум 5 гибридов. Неплохо парни отработали, ничего не скажешь. В целом складывалось ощущение, будто культисты не планировали эту атаку и мое вмешательство спутало им все планы. Скорее всего, они выжидали более удобного момента, например, ударить в спину, пока имперцы будут сражаться с Хрисой. Ладно, меньше людей, меньше проблем. Так что я направился к тому месту, где меня ждал Шпала. К немалому удивлению, он все еще ждал. «Домой, господин?» — с надеждой спросил он. «У меня начальство будет недовольно. Так ты же вроде на спецзадании. Нет, к тому же вернешься с хорошими новостями, больше некому рыпаться на твоего босса, раз банду я уже утихомирил. И то верно. Так домой, сегодня у нас какой день? Четверг. Тогда в сторону столицы. Сейчас скажу адрес. Высадишь меня там и можешь возвращаться». Я вытащил из мешочка оставшиеся купюры, отсчитал 100 рублей и протянул Шпале. «За работу», — пояснил я. «И да, трупам не платит, так что успокойся ты наконец, не собираюсь я тебя убивать. А бить не будете, а тупые вопросы задавать продолжишь? Нет, вот тебе и ответ. Поехали уже, и давай за шаурмой заскочим по пути, а то кто его знает, какую гадость аристократы жрут. Успели, мягко говоря, впритык. Герцог Шмидт уже все подготовил, так что армия слуг брила, стригла и одевала меня одновременно. У отеля уже ждала машина с гербами рода, которая должна отвезти нас в поместье князя Юсупова. Сам герцог уже ждал в ней. «Здравствуйте, Сергей», – пожал мне руку герцог. «Доброго, ваше сиятельство, и я теперь Григорий». «Точно, точно», – кивнул он. «Вот то, что вам может пригодиться, почитайте пока едем. В остальном же просто держитесь рядом, ни с кем не разговаривайте, если к вам не обратятся напрямую и проблем не будет». Я взял из рук герцога папку и быстро пробежался глазами по содержимому. Немного истории рода Юсуповых, план помещений для гостей, чтобы не заблудиться, фотографии и имена членов рода и как к ним обращаться. В целом, ничего особенного. Само поместье находилось за городом и больше напоминало замок в европейском стиле, нежели дом. Все было вычурно, витиевато, красиво, но при этом сооружение казалось массивным и в целом отдавало некой незыблемостью, если не сказать древностью. Чувствовалось, что у этого места есть своя история, но она скрыта от любопытных глаз огромными каменными стенами. На входе нас встречала Елена собственной персоной, в окружении десятка слуг, и я впервые увидел девушку не в доспехах или походной одежде. Сегодня Елена была одета в красивое вечернее платье небесно-голубого цвета, которое ей очень шло. Прическа, немного украшений в тон наряду, легкий макияж и даже не скажешь, что эта хрупкая девушка не так давно крошила сотни жуков в мрачных катакомбах где-то в одном из опаснейших мест империи. «Елена, КХМ», — стрельнула она глазами. «Ваше сиятельство», — поправился я, — «вы выглядите очаровательно». «Благодарю вас», — кивнула девушка. «Герцог Шмидт, род Юсуповых, рад видеть вас гостем в нашем доме. Пожалуйста, проходите». «Спасибо, ваше сиятельство», — поклонился герцог. «Должен отметить, род Юсуповых может гордиться таким чудесным цветком. Благодарю за комплимент. Слуга вас проводит». «Фига себе, да старый пройдоха еще и на язык неплох. Но сама ситуация мне непонятна». Я обернулся, чтобы посмотреть на вереницу дорогих автомобилей, что медленно тянутся к поместью Юсуповых. «Похоже, тут собирается немало богатеев со всей империи». «Говорил же», — прошептал герцог, пока мы шли от ворот в сторону особняка. «Не стоит ни с кем говорить, вас могут неверно понять. Мы с ней не так давно бок о бок сражались в проклятых землях. К тому же именно из-за нее мы сегодня здесь. Скорее было бы странно, если бы я сделал вид, что не знаю ее. Что ж, в целом не могу не согласиться с вашими доводами. Но в дальнейшем постарайтесь придерживаться плана. Мероприятие хоть и скромное, но знатных родов здесь хватает. Скромное? Да я около сотни машин насчитал, а мы одними из первых приехали. Эх, Григорий, видели бы вы ежегодный императорский бал, поняли бы, о чем я. Да даже для князя Юсупова этот прием непримечателен по сравнению с теми, что он обычно устраивает. А почему Елена торчит на улице? Кто-то должен встречать гостей. Слуги? Слуг не поставишь, это будет оскорблением по отношению к аристократам. За такое можно и объявление войны за оскорбление чести получить. Нужен кто-то из членов рода, а кто именно, зависит от мероприятия и самих гостей. Обычно это кто-то из побочной ветви, на серьезных балах могут быть дети или племянники. А Елена? Думаю, тут много смыслов. Например, может она наказана? Пожал плечами герцог. Все-таки работа изнурительная. Может, княже так хочет показать истинный смысл мероприятия. Но я думаю, это политический ход против князя Рогозина. У Юсуповых с ними давняя вражда, а Рогозин-младший уже успел объявить о безвозвратной кончине Елены. Вот князь и выставил ее встречать гостей, чтобы макнуть Рогозиных носом в грязь. Не удивлюсь, если к их приезду Елену сменит кто-нибудь из дальней родни. Они же вроде помолвлены были. Зачем женить их тогда было? Политика – штука сложная. Причин может быть сколько угодно, и истины мы никогда не узнаем, потому что не стоит совать нос в чужие тайны. Будем считать, что это была хлипкая попытка примирения, которая не удалась. Как все запущено. Вскоре мы попали во внутренний двор, в котором с комфортом можно было бы разместить весь наш цирковой лагерь, и остались бы еще другие углы. Слуга отвел нас в бальное крыло, как было отмечено на карте Шмидта. Это отдельное здание, построенное специально для маленьких приемов вроде сегодняшнего. Мне б так жить. Гостей пока что было немного, да и те, что были, предпочитали гулять во дворе, в основном общаясь с другими гостями. И тут было два главных облома. Пива нет, шампанское, вина и все в таком духе. А вот с шаурмой я погорячился, еды было навалом, притом приготовлено все довольно хорошо. Правда, почему-то этот стол для пиршеств тут называли столом с закусками. Собственно, взяв по бокалу вина, мы с герцогом обосновались у этого столика, где я по очереди пробовал все, что лежало. Желудок не резиновый, но и я не привык пасовать перед трудностями. «Не налегайте, Григорий», — улыбнулся герцог, — «у вас впереди полно времени, не отберут». «В смысле? Я думал, мы быстренько с князем поболтаем и по домам. Тут же делать вообще нечего, кроме как есть. И то я уже половину всего попробовал. Так сюда и не есть приходит». «Понимаю», — отмахнулся я. «Общение, новые знакомства, деловые переговоры и все такое. Это еще и статус, в первую очередь. А Быкова на прием к князю не приглашают. Даже на малый. Здесь собрались серьезные люди. И они предпочитают вести дела с такими же серьезными людьми. Что-то вы не частый гость на подобных приемах. Неужели не заботитесь о своем статусе? Мне вот кажется, что вы по этому поводу не особо переживаете. Опять же, не стану спорить. До недавних пор у меня была лишь одна забота. И совершенно верно, серьезно кивнул я. Любимая жена куда важнее вечеринок, куда приходит хвастаться дорогими костюмами и платьями друг перед другом. И да, и нет, времена меняются, супруга пошла на поправку, так что скоро мне придется заниматься возвращением положения рода в обществе. Это позволит лучше вести дела в будущем. Забейте, ваше сиятельство, все это мишура и трата времени. Как только мы создадим лекарство от черной чумы, эти пижоны выстроятся в очередь, чтобы уже попасть к вам на прием, и ни одного из них не будет волновать, как часто вас приглашали князья раньше. Ваши слова, да богу в уши, которому, что, что, пока мы ели и болтали, зал начал потихоньку заполняться людьми. Гости приходили с дамами, иногда с детьми, так что места в огромном зале становилось все меньше и меньше. Ненавязчивая мелодия, которая доносилась со сцены, все сильнее утопала в людском шуме. И хоть нас практически никто не трогал, мне все равно становилось тесно. Я внезапно понял, что с удовольствием сейчас трескал бы шашлыки с пивом, сидя у костра в окружении циркачей, чем вот это вот все. Олег Романович же стойко переносил все ужасы светской жизни. Он на таких мероприятиях был нечастым гостем, да и знакомых среди аристократии, как я понял, у него немного. А меня тут вообще никто не знал. Я разве что заприметил графа Лепницкого, но то ли он меня не узнал, то ли не заметил, так что и я не стал подходить здороваться. К тому же он был с супругой, но без Елизаветы. В остальном же мы коротали время за общением с герцогом Шмидтом. Он рассказывал мне об аристократах, которых видел, а я впитывал информацию и иногда задавал уточняющие вопросы. Чем больше я знаю о мире, тем прочнее моя с ним связь. А этот слой общества мне знаком в основном по статьям из интернета, так что вечер в любом случае был полезен. Но всего должно быть в меру. И долго нам еще тут торчать? Тихо спросил я, когда уже князь-то соизволит явиться. Тут все сложно, пояснил Олег Романович. Его сиятельство, как главный организатор мероприятия, обязан лично поприветствовать всех гостей, перекинуться с каждым хотя бы парой слов, иначе это сочтут неуважением. Понятное дело, что не со всеми он будет здороваться, но с влиятельными представителями аристократии обязан. Так ему бы неплохо было начинать, а то все скоро разъедутся. Поверь, усмехнулся герцог, ради возможности лично пожать руку князю Юсупову большинство здесь готово остаться ночевать. Так себе приоритеты. Его сиятельство, как ты понимаешь, не может просто выйти и начать здороваться со всеми подряд. Положение обязывает поприветствовать сначала тех, кто стоит выше него, но так как представителей императорского двора здесь нет, он начнет с остальных самых влиятельных родов. В первую очередь княжеских, это которые, а вот в этом и причина. Чем выше статус гостя, тем позже он обычно прибывает на мероприятие. Потому мы прибыли одними из первых. И если вдруг князь поздоровается, скажем, сначала со мной, то почти весь этот зал почувствует себя оскорбленным. Эки неженки, но вы же герцог, не барон какой-нибудь. Тоже верно, говорю же, все сложно. Формально я из герцогского рода, но по факту у меня не особо много влияния или богатств, так что с нами он может поздороваться как во вторую очередь после князей, так и ближе к концу. Он же это мероприятие вроде как из-за вас затеял, не думаю. Аристократы его уровня обычно действуют более масштабно, так что скорее всего у этого приема куда больше поводов, а мы лишь один из них. Ваши ставки, я думаю, что мы будем в третьем ряду, понял вопрос герцог. Сначала представители княжеских родов, затем семьи, приближенные ко двору и люди, занимающие важные должности в различных министерствах, затем герцоги и в самом их конце мы. Хотя не удивлюсь, если перед нами проскочит и несколько графов, а это не будет расценено как оскорбление в ваш адрес, уточнил я. Вот смотрите, видите там двух мужчин, слева граф Лепницкий, его род, известные деятели науки и культуры, лаборатории, музеи, выставки, исследовательские комплексы, много чего, а рядом с ним граф Варламов. Они владеют несколькими скважинами нефти и перерабатывающими производствами, а некоторые члены рода работают в Министерстве экономики и развития не на последних должностях. И если князь поздоровается со вторым, а потом со мной, то это в порядке вещей. Род Варламовых занимает более значимое положение в обществе. А вот если с Лепницким, то да, это уже можно трактовать и как обесценивание моего рода. И что вы в таком случае сделаете? Улыбнулся я, гипотетически. Если честно, Григорий, то еще сегодня днем я бы не знал, что вам ответить на такой вопрос. Но сейчас спокойно могу сказать, что просто продолжу искать лекарства от черной чумы. Полностью одобряю такой подход, ваше сиятельство. А когда найдете, устроите прием и поздоровайтесь сначала с графом Варламовым, а уже потом с князем Юсуповым. Вот сразу видно, что вы не разбираетесь в тонкостях аристократической политики. Я сделаю гораздо изящнее. Я просто не приглашу князя Юсупова. Ваше сиятельство, округлил я глаза. Да вы опасный человек, вам палец в рот не клади. Не мы такие, общество такое, вернул улыбку герцог. Вот, начинается. Он указал в сторону огромных дверей. Я не слышал никакого сигнала, но если приглядеться, то и правда что-то изменилось в зале. Люди перестали бесцельно бродить между столами. Вместо этого некоторые потихонечку сдвигались в сторону тех самых дверей, другие же напротив отходили подальше. Как я уже понял, скоро придет князь Юрий Константинович Юсупов, глава рода Юсуповых. Выйдет он как раз из тех самых дверей, ведущих вглубь особняка. Соответственно, народ потихонечку выстраивается, согласно своему социальному положению. Если какой-нибудь выскочка решит вылезти вперед, князь, разумеется, поприветствует его, но вряд ли такого человека еще раз куда-либо пригласят. Мир новый, а порядки те же. Никто не любит выскочек. Вскоре и правда слуги открыли двери и в зал вышел князь Юсупов. Выглядел он как человек, который однажды сильно нахмурился, а расхмуриться забыл. Вот и ходит теперь вот так со сдвинутыми бровями и прищуренным взглядом. В остальном же мужчина, немного за 50, с благородной сединой в волосах, двигается уверенно, чувствуется, что человек обладает немалой властью и силой, как личной, так и в более широком смысле слова. Как и его отец, князь Юсупов был архимагом двух стихий, но, разумеется, до старейшины рода Юсуповых ему еще далеко. Предыдущий глава был более боевитым руководителем и успел поучаствовать в десятках военных кампаний разных масштабов. Это уже информация из интернета. Если не знать нюансов, то может показаться, что в целом в зале ничего не изменилось. Все гости также болтали друг с другом, перетекая из одной кампании в другую, делая вид, что наслаждаются вечером. Князь сам подходил к ним, иногда дожидаясь, когда те останутся одни, иногда прямо к группам. Вежливо приветствовал, выражал признательность, что приехали, интересовался, все ли хорошо. В целом, вел себя как дружелюбный и обходительный хозяин, ничего больше. Со стороны и не скажешь, что в этом общении кроятся какие-то потайные смыслы. Через 43 минуты Юрий Константинович добрался почти до центра зала, где как раз и стоял наш стол с закусками. Но вместо того, чтобы повернуться в нашу сторону, он подошел к графу Варламову, который как раз одиноко стоял возле стола с расставленными бокалами. Герцог не подавал виду, но я чувствовал, что он начинает нервничать. И в этот момент к нам подошел слуга Юсуповых. «Ваше сиятельство», — обратился он к Шмидту, — «ее сиятельство Елена Юрьевна просит вас о беседе, если вы не заняты. Прошу за мной». Сказано это было таким тоном, что ни о какой просьбе и речи не шло. Переглянувшись, мы направились вслед за слугой, который привел нас к девушке. Елена в это время мило болтала с пожилой парой, но стоило нам приблизиться, как девушка извинилась и откланялась. Подойдя к нам, улыбнулась, обращаясь к герцогу. «Олег Романович, прошу прощения, что отвлекаю вас, просто хотела лично поблагодарить. Что происходит?» Прервал я ее. «Григорий», — с ужасом посмотрел на меня герцог и повернулся к Елене. «Ваше сиятельство, прошу простить моего». «Да хватит уже», — устало оборвал я его. «Я стою спиной к залу, ни одна камера на нас не смотрит, а с ее сиятельством мы уже успели столько пережить, что многим даже в кошмарах не приснится. Так что я могу спросить прямо, что происходит?» «Ваше сиятельство», — поклонился герцог, — «еще раз приношу свои глубочайшие». «Не надо», — тихо произнесла Елена, останавливая Шмидта. «Он прав. Наверное, он единственный во всем этом зале, кто имеет право на подобный вопрос». Но не таким тоном, — растерялся герцог. «О, поверьте», — улыбнулась Елена. Улыбнулась искренне, но как-то горько. «Это он еще вежливо спросил. Лучше вам не знать, какой у вашего гвардейца есть иной тон». Все понимали, но никто так и не произнес очевидное вслух. Почему нас с герцогом целенаправленно увели в дальний конец зала, чуть ли не ко входу, где сейчас общаются несколько виконтов и пара баронов. Спасибо, что хоть на улицу не выставили. Все это было сделано специально. И если учесть нюансы местных традиций и негласных правил, о которых мне недавно рассказал герцог Шмидт, то возникает ряд вопросов к князю Юсупову. «Это все политика», — сдалась Елена. «Поверьте, отец действительно благодарен вам за мое спасение, и род Шмидтов будет вознагражден. Просто сейчас для него важнее побольнее уколоть Рогозиных». Я обернулся, оглядывая зал. Рогозина-младшего я видел. Стоит мрачнее тучи, и лишь иногда бросает косые взгляды в сторону Елены. Трусливый сопляк, сбежавший с поля боя, да еще и бросивший свой отряд на произвол судьбы. Видимо, находиться сегодня здесь — своеобразная форма наказания для него. Слабоватая, как по мне. А вот пожилой мужчина в дорогих одеждах с непроницаемым выражением лица, видимо, его отец, князь Рогозин. «Понимаю», — хмуро кивнул герцог Шмидт. «Формально род Шмидтов спас вас, и чем ниже наше положение в иерархии, тем унизительней данный факт для князя Рогозина. Унижать одного, чтобы унизить другого», — прокомментировал я. «Твой отец знает, как пишется слово «логика»?» «Не перегибай», — нахмурилась Елена. «Григорий», — вздохнул герцог, — «я понимаю, звучит странно, но это большая политика», — начала оправдываться Елена. «Для него проще откупиться от вас, герцог Шмидт. Зная ваше положение дел, он считает, что потеря лица легко может быть компенсирована деньгами и иными ресурсами. А вот прилюдно унизить другого князя возможность выпадает редко. Уверена, отец выжмет из этого максимум пользы, а последствия сегодняшнего вечера будут иметь вес еще долгие годы». «О, не сомневайся в этом», — оскалился я. «Григорий, что бы вы ни задумали, это крайне плохая идея», — побледнел герцог. «Не надо», — умоляюще посмотрела на меня Елена. «Пожалуйста, не усугубляй. Я вообще ничего такого не имел в виду. Просто память у меня хорошая, а руки длинные. Все три. Я не собирался устраивать бучу прямо посреди светского раута, но герцог Шмидт понял мои слова по-своему. Он ведь вообще не знает, чего от меня ожидать, но уже догадался, что я не простой алхимик-зельевар, а Елена, вероятно, вообще вспомнила про мою истинную форму шестиглазого курьера. Но вообще вся ситуация меня начинала подбешивать. Герцог Шмидт мне нравился, и смотреть, как об него прилюдно вытирают ноги, я не хотел. Мужик и так успел хлебнуть горя, но не сломался, а ему еще мир спасать от черной чумы. Елена, понятно, ее просто приставили к нам, заставив следить, чтобы мы не натворили глупостей. По резким порывам ветра можно понять, насколько это все ей не нравится. «Знаете», — улыбнулся я, — «аристократы очень много пекутся о собственной чести и достоинстве, но при этом плевать хотели на честь и достоинство остальных. А раз мы с вами находимся в приличном обществе, то нужно вести себя соответственно». «Что, ты задумал?» — спросила Елена. «Просто решил очень громко заявить на весь зал, я набрал в грудь побольше воздуха, что считаю княжича Рогозина паршивым трусом, недостойным громкого имени Рогозиных». Кажется, в наступившей тишине я отчетливо слышал звук падающей челюсти герцога Шмидта. Если у князя Юсупова и был какой-то распорядок вечера, то сейчас он полетит под хвост к Хохе. Пусть себе со своими графами здоровается, пока мы будем болтать за тонкости командной работы и верности присяги с князем Рогозиным. Он уже идет сюда?» – спросил я, глядя в округлившиеся глаза Елены. «Олег Романович, да расслабьтесь вы. Вы под имперской защитой», – напомнил я. «А с остальным я как-нибудь разберусь». Глава 7. «Катите сюда тележку. Ему тяжело таскать с собой эти огромные стальные яйца. А я думал, что это в том мертвом мире было тихо. А нет, сейчас в зале все настолько застыло, что люди начали осуждающе коситься на бедных музыкантов. Но те и сами начали играть немного тише. План был прост, как четыре пальца на руке из ящика. Устроить легкий переполох с Рогозиными, благо повод имелся и к тому же весьма значительный. Юсупову так или иначе придется вмешаться. А по опыту могу сказать, что когда у гениальных планировщиков все идет не по плану, они начинают совершать ошибки. Так что если его светлость не спешит с нами здороваться, я его просто потороплю. Мне показалось, или вы говорили о моем сыне? Раздался сухой голос у меня за спиной. Я обернулся и посмотрел на говорившего. Видимо, князь Рогозин собственной персоной. При взгляде на него с трудом смог сдержать улыбку. У князя был плосковатый нос, выпирающий лоб и квадратная борода, отчего его лицо напоминало волосатый кирпич, а в данный момент багровый оттенок кожи лишь усиливал сходство. «Простите, я не сведущ в традициях светского общества, но в моем мире принято представляться, прежде чем обратиться к незнакомому человеку. У нас это называют манерами. Князь Рогозин Владислав Сергеевич, вы что-то говорили о моем сыне?» Я посмотрел на парня, который стоял за плечом отца, разглядывая собственные сапоги. «Да, я говорил, что он труслив и способен лишь прятаться за своей фамилией. И то, что сейчас со мной разговариваете вы, а не он, лишь подтверждает мои слова. Это оскорбление чести рода», – очухался княжич. «Нет, род Рогозиных я не оскорблял, но вы оскорбили меня». «Да», – ответил я спокойно, – «я так и сделал. Вы трус и предатель, ваше сиятельство. Что вы себе позволяете?» – прошипел князь. «Как вас вообще пустили в приличное общество?» «Я его пригласил», – раздался голос из-за спины Рогозина. «Герцог Шмидт, рад видеть вас в добром здравии. Спасибо, что нашли время посетить нас. А вы, стало быть, человек, которого я должен благодарить за спасение своей дочери?» «Князь Юсупов, Юрий Константинович». Князь поздоровался сначала с герцогом, который поприветствовал в ответ, а затем протянул, пожал руку мне, и не отпуская, обернулся к Рогозиным. «Григорий, доблестный гвардеец герцога Шмидта, который героически рискнул жизнью в тяжелом бою, дабы спасти своих товарищей и мою драгоценную дочь. Ну а с князем Рогозиным, я так понимаю, вы уже познакомились. Ну театр, честное слово, пришел неподготовленным. Знал бы, что нас ждет подобное представление, да еще и на публику, захватил бы цветы и тухлые яйца. Этот человек оскорбил честь рода Рогозиных», — насупился князь. «Это неприемлемо. Где мы находимся, я вас спрашиваю?» «Право дело, разве?» — улыбнулся Юсупов. «Мне показалось, что это скорее личная претензия. Притом, разве у него нет на то причин?» «Так, кажется, я начинаю что-то понимать». Юсупов держится уверенно и спокойно. Либо он очень грамотный политик, у которого импровизация от плана ничем не отличается. Либо он изначально рассчитывал, что мы выкинем подобный фокус, а он, как хороший хозяин, придет и все разрулит. Это оскорбление можно смыть только кровью. Я пропустил длинную тираду Рогозина, но конец услышал весь зал. «Дуэль с простолюдином?» – приподнял бровь Юсупов. «Вы считаете подобное достойным гордого имени Рогозиных? Он гвардеец. То есть вы считаете, что это герцог Шмидт оскорбил вас? Это его гвардеец. Но разве герцог может отвечать за действия каждого из своих слуг? Мы даже не всегда можем нести ответственность за собственных детей, а тут всего лишь гвардеец. И как тонко он продолжает подкалывать Рогозина за его сына. Чую, младшему пора отправляться в монастырь, или как тут принято избавляться от неугодных детей, вряд ли со скалы скидывают, бесполезно, одаренные довольно крепкие. ХММ, с высокой скалы, если надо подраться, прошептал я на ухо герцогу, то я всегда готов размяться. Вы считаете это хорошей идеей? Скептически произнес Шмидт. Ну, к пацану у меня личная неприязнь, так что да, я ведь и сам был в том отряде. Он сильный одаренный. Не оскорбляйте сильных одаренных. Я вас услышал, господа, привлек всеобщее внимание Шмидт. Я, герцог Шмидт, считаю ваши слова, ваше сиятельство, клеветой в адрес моего рода. Считаю, что таким образом вы пытаетесь выгородить своего сына, который повел себя неподобающим образом на поле боя. Я принимаю ваш вызов. От лица рода Шмидтов биться будет мой гвардеец. Что ж, вот теперь Юсупов был действительно удивлен. Не смею лезть в чужие дела, но на правах хозяина вечера вынужден засвидетельствовать вызов. Я буду биться за честь рода Рогозиных, гордо выступил вперед княжич. На правах вызываемой стороны, герцог Шмидт имеет право выбрать оружие и формат поединка. Без разницы, можем и на кулаках, произнес я вперед герцога. Что? Потерял дар речи князь Рогозин. Биться как обезьяны, с княжичем, не забывая свое место, смерть. Бой будет на мечах, как и положено, до первой крови. Это не вам решать, Владислав Сергеевич, спокойно, но твердо ответил Юсупов. Любое оружие ближнего боя, но без артефактов, произнес герцог Шмидт. До сдачи или невозможности продолжать сражение одной из сторон. Я вас услышал, герцог. Время и место, уточнил Юсупов. Здесь и сейчас, тут же ответил княжич. Отказано, спокойно произнес Юрий Константинович. Мой дом, это не место для решения детских споров. Мы согласуем детали с герцогом Шмидтом, вмешался князь Рогозин, и сообщим вам о принятом решении. Хорошо, кивнул Юсупов. Тогда, господа, раз конфликт исчерпан, прошу вас больше не поднимать шум и продолжить наслаждаться вечером. Благодарю за понимание. Вынужден откланяться, дела рода, поморщился Рогозин. Благодарю за теплый прием. Я его никогда не забуду. Что ж, печально это слышать, но не смею задерживать. Что же касается вас, герцог, скажите, как я могу отблагодарить вас за спасение моей дочери? Что ж, вот мы и подошли к единственной отрепетированной части сегодняшнего вечера. Собственно, ради этого момента меня и позвали, чтобы герцог подтвердил, что не считает князя должным. А я просто нужен, чтобы поддакнуть ему, мол, все мы ели из одного котла и дрались во имя императора. Если честно, ваше сиятельство, есть одна вещь, о которой я хотел бы вас попросить, произнес герцог. Я внимательно посмотрел на него, потом на князя. Кажется, этого не было в программе. Все, что угодно, Олег Романович. Все, что угодно. Я хотел бы попросить ваше сиятельство впредь проявлять немного больше уважения, ответил герцог спокойным тоном. Если это, разумеется, не сильно затруднит вас. Вау-вау, полегче. Катите сюда тележку. Герцогу Шмидту тяжело таскать с собой эти огромные стальные яйца. Кажется, в зале даже музыка играть перестала в этот момент. Может, мне и показалось, но вроде несколько особо впечатлительных дам попытались упасть в обморок. До этого момента все присутствующие и так краем глаза старались следить за нашим маленьким конфликтом, но сейчас ситуация достигла апогея. Многие гости уже в открытую смотрели только на нас, не отрывая взгляда. Пожалуй, впервые со дня нашего знакомства герцог смог меня по-настоящему удивить. Я ожидал чего угодно, но только не того, что этот спокойный старичок прилюдно решит поставить на место целого князя. Что ж, всего на мгновение, но я заметил, как Юсупов стиснул зубы. Я вас услышал. Если где-то я проявил неуважение по отношению к вам, то приношу свои извинения. Впредь буду более внимательным. Раз на этом все, то мне необходимо вернуться к гостям.